Так перевел он войска, и затем, выведя на общую сходку бежавших к нему изгнанников-трибунов, он со слезами, разрывая одежду на груди, стал умолять солдат о верности. Говорят даже, будто он пообещал каждому всадническое состояние, но это недоразумение. Дело в том, что он, взывая к воинам, часто показывал на свой палец левой руки, заверяя, что готов отдать даже свой перстень, чтобы вознаградить защитников своей чести. А дальние ряды, которым легче было видеть, чем слышать говорящего, приняли мнимые знаки за слова. И отсюда пошла молва, будто он посулил им всаднические кольца и 400 000 сестерциев. Дальнейшие его действия вкратце и по порядку были таковы. Он вступил в Пиццен, Умбрию, Этрурию. Луция Домиция, противозаконно назначенного ему преемником и занимавшего Карфиний, он заставил сдаться и отпустил. Затем, по берегу Верхнего моря, он двинулся к Брундизию, куда бежали консулы и Помпей, спеша переправиться за море. После безуспешных попыток любыми средствами воспрепятствовать их отплытию, он повернул в Рим. Обратившись здесь к сенаторам с речью о положении государства, он направился против сильнейших войск Помпея, находившихся в Испании под начальством трех легатов — Марка Петрея, Луция Афрания и Марка Ворона. Перед отъездом он сказал друзьям, что сейчас он идет на войско без полководца, а потом вернется к полководцу без войска. И хотя его задерживали, как осада Массилии, закрывшей ворота у него на пути, так и крайний недостаток продовольствия, вскоре он подчинил себе все. Вернувшись из Испании в Рим, он переправился в Македонию, и там, продержав Помпея почти 4 месяца в кольце мощных укреплений, разбил его, наконец, в Фарсальском сражении и преследовал бегущего до Александрии, где нашел его уже убитым. Так как он видел, что царь Птолемей против него замышляет злое, ему пришлось вести здесь необычайно трудную войну в невыгодном месте и в невыгодное время. Зимой, без припасов, без подготовки, в столице богатого и хитрого врага. Победив, он отдал египетское царство Клеопатре и ее младшему брату, не решаясь обратить его в провинцию, чтобы какой-нибудь предприимчивый наместник не смог опереться на нее для новых смут. Из Александрии он направился в Сирию и затем в Понт, обеспокоенный вестями о Фарнаке, сыне Митридата Великого, который воспользовался случаем начать войну и уже был опьянен многими успехами. На 5-й день своего прибытия, через 4 часа после его появления, Цезарь разгромил его в одном единственном бою. Потом он часто поминал, как посчастливилось Помпею стяжать славу полководца победами над неприятелем, который не умеет воевать. После этого он победил в Африке Сципиона и Юбу, у которых искали прибежище остатки неприятелей, а в Испании — сыновей Помпея.